Пожалуйста, внимательно послушайте, Кларинда, то, что я вам сейчас скажу, чтобы в дальнейшем не было никакой ошибки. Я никогда не делал предложение леди Ромейн и не имею намерения делать этого». Кларинде показалось, что тиски, сдавливающие ее сердце, ослабли. Мрак, в котором она пребывала с тех пор, как приехала в Прайори, рассеялся под солнечными лучами. И тут, пока она смотрела в окно, чтобы скрыть от лорда Мельбурна свое лицо, она услышала: «Но я буду с вами откровенен, Кларинда, и скажу, что я все-таки собираюсь жениться. В действительности я намереваюсь жениться в самое ближайшее время». Солнечный свет померк. Невероятно, но средь бела дня комната снова погрузилась во мрак. «Значит, есть какая-то другая женщина», — подумала Кларинда. «Вот почему он не обращал на нее внимания в Лондоне. Все это время он любил другую женщину. Женщину, которой она не встречала, женщину, даже о существовании которой не догадывалась. Теперь она окончательно поняла, почему лорд Мельбурн уделял ей внимание лишь как опекун, почему он не стремился остаться с ней наедине или пригласить ее танцевать. Он любил так же, как любила она, и это конец всему». Кларинда почувствовала, что ей необходимо выплакать все свое отчаяние, что ей нужно подбежать к нему и попросить еще раз обнять ее, как он делал это в ту ночь, когда вез ее из пещер, или хотя бы подержать ее за руку, как он держал вчера ночью, когда они ехали из Геттрингтон-хауза на Беркли-стрит. Тогда она сидела, прижавшись к нему, чувствуя его силу и тепло его пальцев, зная, что он был рядом, что он опять спас ее от неописуемого позора, зная наперекор охватившему ее ужасу, что и снова спасет ее, как спасал раньше. Он сражался за ее честь. Кларинда вспомнила его лицо, искаженное яростью, когда он снова и снова бил сэра Джеральда. Тогда она верила, что все это он делал ради нее. Теперь она поняла, что он просто защищал женщину. В ярости лорда Мельбурна не было ничего личного. Одно лишь благородство, которым он, она знала, он всегда отличался, и которое должно было заставить ее усомниться в истине слов Джессики с того самого момента, как они познакомились. «После того, как он женится, я больше никогда не увижу его», — в отчаянии подумала она. Но у нее еще сохранились какие-то остатки гордости, той самой, которая не позволила ей кричать и предпринимать бесплодные попытки бежать в ту ночь, когда Николас забрал ее в пещеры, и Кларинда смогла вскинуть голову и произнести, немного запинаясь, но совершенно отчетливо: «Я должна поздравить вашу светлость. Я надеюсь, вы будете очень счастливы». Произнося эти слова, она почувствовала, что они были правдой. Она любила его так сильно, что желала ему только счастья, даже если это означало бы для нее горе и одиночество на всю оставшуюся жизнь. «Благодарю вас», — тихо ответил лорд Мельбурн. Девушка подумала, что он скажет еще что-то, но она так боялась разразиться слезами или броситься в его объятия, что торопливо добавила: «Если ваша светлость женится, что станет со мной, раз у меня нет опекуна?» «Я думал об этом, когда слагал с себя обязанности», — ответил лорд Мельбурн. «Как я уже говорил вам вчера ночью, Кларинда, вам необходимо немедленно выйти замуж. Но нет никого, за кого я хотела бы выйти замуж», — торопливо ответила Кларинда. «Никого?» Девушка покачала головой. Она стояла к нему спиной и, тем не менее, почувствовала, что он приблизился к ней. Лорд Мельбурн сказал: «Однако вы любите?» «Откуда вам известно?» — начала она. «Я хотела сказать, это неправда». «Кларинда, повернитесь и посмотрите на меня». Она снова покачала головой. «Нет, посмотрите на меня, Кларинда», — властно и настойчиво повторил он. «Вы же не хотите, чтобы я заставил вас это сделать?» Сначала она упрямо отказалась подчиниться ему, затем, испугавшись, что от одного его прикосновения может потерять самообладание, обернулась. Лорд Мельбурн оказался ближе, чем она полагала. Кларинда подняла к нему лицо, и выражение его глаз заставило ее задрожать. Девушка быстро опустила взгляд, и ее темные ресницы подчеркнули бледность лица. «Однажды вы обещали мне, Кларинда», — очень медленно произнес лорд Мельбурн, — «что вы никогда не солжете мне.